76. Февраль, 4. Самые яркие знаки и самое поражающее свидетельство останутся без последствий, если сомнения, отрицание и недоверие омрачают сознание. Не желающий видеть и не верящий ничего не увидит. Приемник человеческий очень чувствителен к мысли, и если закралось недоверие или отрицание, способность восприятия, быть может, убита. Психическая энергия требует не отрицания, но утверждения.